Глава 16. Возвращение домой. Когда на утро пробили две склянки, они все уже были на ногах. Шла напряженная морская жизнь. И боцман Болтун тоже, конечно, находился среди них, держа в руках конец каната и жуя табак. Все они обрядились в пиратские одежды, подрезанные в рукавах и у колен, ходили по палубе в раскачку и подтягивали штаны, как заправские моряки. Не надо говорить, кто был их капитаном. Кончик и Джон были первым и вторым помощниками капитана. Питер велел свистать всех наверх и произнес речь перед всей командой. Он им сказал, что надеется, что они все выполнят свой долг, как настоящие матросы. А если вздумают бунтовать, то он их растерзает в клочки. Затем было отдано несколько отрывистых команд, и корабль развернулся и взял курс на материк. Капитан Пен, хорошенечко изучив корабельные карты, пришел к выводу, что если ветер не изменит направление, то они достигнут Азорских островов к 21 июня. Оттуда им выгоднее будет лететь, чтобы выиграть время. Некоторые из них желали, чтобы их корабль был честным кораблем. Другие хотели, чтобы он остался по-прежнему пиратским. Но капитан был строг. Он живо прекратил всякие обсуждения. Немедленное повиновение его приказу было залогом дисциплины на корабле. Малышка схлопотал по шее за то, что позволил себе растеряться, когда ему было приказано померить глубину лотом. У всех было такое впечатление, что Питер сейчас делал вид, что их судно порядочное, чтобы усыпить внимание Венди, и что когда она закончит перешивать ему один из самых пиратских костюмов крюка, что она делала против своей воли, то тогда капитан объявит их всех пиратами. После даже шепотом передавался слух, что в перешитом костюме капитан просидел всю ночь в капитанской каюте, поджав все пальцы на правой руке, кроме одного, указательного, который торчал, как железный коготь. Но сейчас, однако, вместо того, чтобы продолжать любоваться кораблем, вернемся в грустный покинутый дом, из которого уже так давно улетели трое наших бессердечных героев. Уверяю вас, что миссис Дарлинг не сердится на нас, что мы так долго ее не навещали. Если бы мы появились у нее раньше и захотели выразить ей свое глубокое сочувствие, она закричала бы на нас. «Вы что, с ума сошли? Какое значение имею я? Сейчас же возвращайтесь и не спускайте глаз с детей!» И до тех пор, пока матери будут такими, дети всегда будут брать над ними верх. Даже и теперь мы решаемся заглянуть в детскую только потому, что ее законные обитатели находятся на пути к дому. Мы опередили их только для того, чтобы их постельки оказались к их возвращению хорошо проветренными, а миссис и миссис Дарлинг никуда бы не ушли из дому. А, собственно говоря, почему? Чего им сидеть дома? Разве не было бы беглецам по делам, если бы родители спокойно проводили бы субботу и воскресенье за городом в момент их возвращения? Какого лешего проветривать их постельки? Разве не заслужили они хорошенького урока за свое бессердечное поведение? Но если бы мы организовали все именно таким образом, миссис Дарлинг никогда бы нам не простила. Хорошо бы, конечно, ее известить, что они вернутся через неделю, в четверг. Это, конечно, начисто бы испортило сюрприз, который заранее предвкушают Венди, Джон и Майкл. Они рисуют себе мамино потрясение, папин возглас радости и Неннины прыжки в воздухе, чтобы обнять их всех троих. Хотя на самом деле они заслужили хорошую порку. Как приятно было бы испортить им все планы, рассказав миссис Дарлинг все наперед. Так, чтобы, когда они торжественно явятся, миссис Дарлинг даже бы и не поцеловала Венди. А мистер Дарлинг воскликнул бы разочарованно. «Вот черт! Опять эти мальчишки здесь! Вот морока-то!» Но ничего подобного не произойдет. И миссис Дарлинг даже не подумала бы благодарить нас за новости. «Но, мадам, — сказали бы мы ей, — ведь остается еще целых 10 дней. Мы на 10 дней раньше избавляем вас от страданий». «Да, но какой ценой? Вы отняли у детей 10 минут восторга!» «Ну, конечно, раз вы так считаете...» «А как еще можно считать?» «Нет, у этой женщины нет настоящего понимания вещей. Я хотела сказать о ней много хорошего, но я, право же, презираю ее и ничего не скажу. Ее даже не надо предупреждать, чтобы она подготовилась к их возвращению, потому что у нее и так уже все готово. Все постельки проветрены, из дома она все равно никуда не выходит. И можете убедиться сами, окно в детской распахнуто настежь». Единственное, что изменилось в детской спальне, это то, что между 9 часами утра и 6 вечера собачья будка куда-то исчезает. Когда дети улетели, мистер Дарлинг почувствовал, что вся вина лежит на нем, потому что он посадил Нэну на цепь во дворе, и что она оказалась мудрее его. Конечно, как мы уже знаем, человеком он был простосердечным и даже смог бы сойти за мальчишку, если бы только смог избавиться от лысины. Но ему, надо признать, было свойственно благородное чувство справедливости и мужество непреклонно выполнять то, что он считал правильным. Он все глубоко продумал после того, как дети улетели, а продумав, встал на четвереньки и залез в будку. На все увещевания миссис Дарлинг он кротко отвечал: «Нет, родная, мне место как раз здесь». Погружаясь в горечь раскаяния, он поклялся не вылезать из будки, пока дети не возвратятся. Необычайно трогательным было то почтение, с которым он относился к Нэнни. Он только не разрешал ей занять место в будке. Во всем же остальном он выполнял все ее желания. Каждое утро будку с мистером Дарлингом грузили на извозчика, который отвозил его на работу. Таким же образом в 6 вечера он возвращался домой. Тут мы должны отдать должное силе его характера. Вспомните, ведь раньше он был так чувствителен к тому, что подумают о нем соседи. Его поведение могло бы показаться донкихотством, но оно, право же, было величественным. Вскоре причины такого странного поведения стали всем известны, и люди были тронуты горем этой семьи. Толпы сопровождали извозчика, приветствуя седока. Девушки охотились за его автографом, лучшие репортеры столичных газет брали у него интервью. Его приглашали на обеды в обществе, добавляя при этом: «Приезжайте, пожалуйста, в будки».